Вердана открыла глаза. Над ней склонилось смуглое, похожее на маску, лицо. Она отшатнулась. «Лежи, лежи, благородная, сейчас пить принесу», — успокоил немолодой голос. «Подобрала тебя на улице, что ж теперь за порядки-то пошли? Бьют дворян, а кто служить-то будет?» Бормоча свое, женщина дала ей напиться. Вердана приподнялась и села, зажимая раненый бок. «Далеко я от дворца?» — спросила она. «Совсем даже недалеко». «Тихо как-то», — заметила Вердана. «Да мы в схроне, под полом. Тут плохо слышно. Ты не торопись наверх. Ох, плохое там. Всюду канцлеровы стражи орут, ругаются, бьют кого попало. Говорят, императора прибили. Туда ему и дорога, старому развратнику. Жениться, видишь, захотел. Мало ему грехов. Во что город превратил размазня?» «Много болтаешь», — рыкнула Вердана. «Да что мне не болтать? Делать-то все равно нечего. А так хоть не страшно», — фыркнула женщина. Вердана не стала угрожать. Все-таки жизнь не обязана болтливой старухе. Та продолжала. «Вот ведь беда грянула. Как померла императрица, ну ни дня не прошло, чтобы не учинилось новых беспорядков. Все праздновали, радовались. Тьфу, чему? Верно, на них боги Вердана напустили. Такая напасть точно по ним. Тьма им на голову. А Вердана-то тут при чем? Ну, если мертвец во плоти явился, да еще ко двору. Чего еще ждать, как не погрома? Будь то святой какой, скромная дева или дух самой императрицы, а то это бестия явилась хуже демона. Да и то справедливо, когда растерзают да оболгут, да еще потом вспоминают по худому, плюют да хают, кому это понравится? Уж точно не богам, не по нраву это. А она пусть и кровищи напустила, зато порядок в городе был. Вон теперь вор шастает по подворотням. Когда ж такое было? Да только не при ней. Один дорский клан сам стоил всех императоров. И одна Вердана целого клана. А теперь, говорят, камня от дома не осталось, все разнесли. Откуда ты знаешь, если тут сидела? Да уж день второй ты тут у меня валяешься. Все ждала, что помрешь. Похоронила бы вовремя во дворике, хоть могилу бы благородной прибирала, а то и мне делать нечего одинокой. А ты меня притащила умирать? Да кто вас, благородных, знает? Кто разберет, когда вы помирать решитесь? Да вот живешь. Ты хоть видела меня, как я оказалась здесь? Приползла на мое крыльцо. Я шум услышала, вышла, подобрала тебя. Не на улице же мне тебя оставлять. Это ночью было. Как я разберу? Я уже не вижу. Слух у меня острый. А как поняла, что я благородная? На одежде на тебе тонкие украшения. А еще кожа у тебя была такая, что ткань на тебе тонкая да гладкая. Худющая ты. А весишь, что звереныш, да или ребенок. А еще тепло от тебя идет. Не вижу, но чувствую. Мысли-то я не читаю. Но кто каков, разберу и без того. Ты... из безвредных, видимо, из тех, что не обидят. Чего это с тобой? Потеряла что? Старуха среагировала на шум, потому что Вердана стала возиться, хватая себя за тело, ощупывая руки и ноги, и лицо, и любую часть, до какой могла дотянуться. Никакой гладкой кожи или худобы она в себе не обнаружила. Но в одном старуха не могла ошибиться. Ее тело весит немало. Едва ли нищая женщина смогла бы затащить ее в подвал. Старушка, которая ест не каждый день, едва ли могла сдвинуть ее с места. Пока она пребывала в очередном затмении, с ней творилось что-то подозрительное. Она очнулась, словно сама не своя. И тело занемело от долгого лежания. Значит, и правда то, что она провалялась тут достаточно много. Сутки или даже больше. Это время женщина ждала ее смерти и больше к ней не прикасалась. А то испугалась бы, обнаружив вместо тощего тельца этакого верзилу раза в два больше ее самой. Одной сумасшедшей в столице точно стало бы больше. И что это она там болтала про дорский клан и про дом? «А что там с Верданой-то?» — спросила она осторожно. «Да голосок-то у тебя совсем не девичий», — заметила старуха. «Кто ж знает, где носит покойный дух? А дом спалили подчистую. Всех перебили, слуг, служанок и ихнего хозяина». «Всех?» — выдохнула Вердана. «Не знаю, кто там уцелел. Орали на улицах так, что тарарам сплошной». «Да откуда ты узнала, что это дорский дом?» «Подслушала, что мне стоило-то. Выйдешь вот на рынок, там прямо все и пересказывают. Что, как, кого убили, кто сбежал». Она перечисляла деловым тоном, Кого ограбили, что унесли, кто куда подался, кого ловят. Но вот трупов-то по улицам теперь не развешивают. Сразу убивают и бросают на милость прохожих. Но, правда, немногих так вот яростно поубивали. Помалу, все помалу. Рада благородный верданин-то ухажер сбежал. Но он воин известный, могучий, кто же с ним справится? Бала за ним даже не послал ловить. А вот Вердана ищут все. Награда за нее такое огласили. До смерти не потратишь, хоть смерть уже и близко. А на канцлеру-то что штырь взад? Императору на ней жениться захотелось, а она за дурачка Акши подалась. Вот смех, и старуха хихикнула. А потом продолжила. Ну а потом уже на другой день поутихло все. Да, правда. Не шумят, грабить перестали. Как-то само утихло. И слух пошел про то, что не Вердана вовсе была во дворце, а в ее-то виде боги прислали возмездие на всех за грехи. За грехи благородных. Что если будем тихими, то и боги нас к себе не заберут. Спасут всех. Ну, спасать-то я не стану. Я слепая, чем мне жить? Пожила. Вот решила, схороню тебя по чести. Пойду славить имена всех святых к трем могилам, чтобы уж встретить свой конец в благом расположении, чтоб без суеты, без беготни до раздоров. По-тихому. А я умирать не собираюсь, напомнила невзначай Вердана. Старуха пересказывала новости точно самой себе. Собеседница ее мало волновала. «Не обидишься, если я просто уйду, а ты ступай к своим могилам. Точно не умрешь?» — немного разочарованно спросила старуха. «Рано мне, подожду», — подтвердила Вердана. «А пойдешь куда?» «К святым могилам, может быть, там встретимся», — пошутила Вердана. Женщина попыталась прикоснуться к ее руке, но Вердана ловко подсунула ей локоть. Она крепко укуталась в гладкую ткань. «А что там, день или ночь?» — спросила Вердана. «А я не знаю, теперь что день, что ночь, все шумят». «Разберусь, выход где?» —